Глава 51. Дочь Готфрида Реда. Стоя в тронном зале напротив представителей шести родов, я переводила взгляд с единственного свободного трона на Рудольфа и обратно на пустующий трон, над которым возвышалось знамя с красным волком. Просторный зал был переполнен полуоборотнями в монашеских серо-бежевых рясах, но никто из присутствующих не произносил ни слова, отчего создавалось ощущение, будто я нахожусь в эпицентре собрания секты, члены которой вот-вот начнут проводить надо мной страшный обряд. Пока же я старалась не смотреть на Залину, стоящую в 10 шагах от меня слева, чтобы лишний раз не дразнить своего внутреннего волка. Хотя у меня не было с собой часов, я знала, что до полуночи оставалось немногим больше 5 минут. Внутри меня словно проснулись таинственные часы, посекундно отсчитывающие мое существование. Сжимая и разжимая кулаки, я старалась расслабиться, но у меня ничего не выходило. Когда до полуночи оставалось 31 секунда, в моих висках начал пульсировать жар. В очередной раз, сжав кулаки изо всех сил, я начала гулко дышать через зубы, чем сильно привлекла к себе внимание окружающих, которые, как казалось, в отличие от меня, совершенно не чувствовали приближения полнолуния. Секунды тикали невероятно медленно. 30, 29, 28, 17, 16, 15, 10, 8, 3, 2, 1. Как только внутри меня что-то щелкнуло, в зал неожиданно ворвался тяжелый звон колокола. Всего один удар, за которым последовало нечто невообразимое. Все присутствующие запрокинули головы и с невероятной синхронностью издали пронзительный вой, от которого внутри меня вдруг что-то перевернулось. Вой продлился ровно 10 секунд, после чего все вернули запрокинутые головы в нормальное положение, и я замерла от увиденного. За эти 10 секунд у всех присутствующих отросли длинные густые волосы, больше напоминающие шерсть, окрашенную в неестественно яркие цвета. Самым же впечатляющим в их облике были волчьи уши, торчащие из-под их густых вихрей. Из-за монашеских ряс хвостов полуоборотней совершенно не было видно. Так как нас тоже одели в рясы, хвосты Олуэн, Раймонда и Рудольфа также остались для меня загадкой. Словив на себе взгляды присутствующих, глаза которых сверкали яркими цветами, словно драгоценные камни, я наконец поняла, что не обратилась. Я не обратилась! Мое подсознание едва ли не сошло с ума от страха перед тем, что Рудольф ошибся во мне, и на самом деле я обычный человек, не являющийся никаким полуоборотнем. Я не одна из них! «Она человек!» – внезапно прорычал представитель рода Йеллоу. «Вы привели с собой человека! Это запрещено законом родов! Человек, узнавший о нашем существовании, приговаривается к смерти!» «Но несмотря на то, что она человек, она состоит в импринтинге с Рудольфом!» Мгновенно вступилась за меня Равена, когда я уже чуть не плакала от всепоглощающего чувства разочарования. Как вдруг меня словно передернуло. Внутри меня словно щелкнул рубильник. И щелкнул так звучно, так отчетливо, что я вся сжалась и зажмурилась от силы его удара по тонким краям моей души. Сквозь зубы шипела я от горечи, внезапно разлившейся внутри меня. Как вдруг из моего горла вырвалось нечто, отдаленно напоминающее рычание. Я стояла со сжатыми в кулаки руками и с закрытыми глазами, прислонив подбородок к ключице, безрезультатно пыталась пересилить огонь в своих костях. Резко раскрыв глаза, я увидела, что густые, огненно-рыжие волосы уже спустились с моей головы к моей пояснице и уже прекратили свой рост. Не прошло и секунды с момента раскрытия мной глаз, когда мое тело внезапно вздрогнуло, заставив меня непроизвольно запрокинуть голову назад. Вой вырвался из моей груди машинально, и сначала я даже не осознала того, что его издаю именно я. Он был такой силы, словно вместе с ним из меня пыталась вырваться моя душа. Ломка моих костей, тело и души прекратилось вместе с моим воем, ровно спустя 10 секунд после запрокидывания мной головы. Резко подняв голову, я встретилась взглядом с представителем рода Йеллоу и на подсознательном уровне моментально осознала свое превосходство над ним. Это все равно, что смотреть в глаза ядовитой змее, будучи огнедышащим драконом. Осознание того, что яд Аспида не опасен для меня, так как он даже не сможет прокусить мою броню, обломает зубы. Позволил мне победоносно буквально поразить своего противника безразличным взглядом. На мгновение, закрыв глаза, я сосредоточилась и смогла считать информацию с биополей сразу всех присутствующих. Их было 77 особей. Я знала об этом уже спустя 5 секунд после сканирования зала. Но только биополе одного полуоборотня превышало силу моего. Оно принадлежало Рудольфу. Раскрыв глаза, я встретилась с ним взглядом. Рудольф довольно улыбался, облокотившись о свой трон и прикрыв губы указательным пальцем. Его биополе излучало победоносную гордость, отчего мне почему-то вдруг захотелось взвыть, но я вовремя отвела взгляд от представителя рода Грей. «Она обладает феноменом Нова», — довольно произнес Рудольф, — «поэтому обращается немногим позже полуночи». Тяжело выдохнув, при этом едва не издав жуткий гортанный рык, я невозмутимо спокойно направилась к своему трону, на котором уже лежал перстень-печать, положенный мне законом родов. Без особых эмоций я взяла в руки перстень и, прикрутив его один раз в правой руке, надела его на указательный палец, после чего взошла на трон. Во всех моих движениях была грация и поистине королевское величие, которые вовсе не были наигранными, они словно были частью меня. Но только той меня, которая была в теле полуоборотня, вырвавшегося в полнолуние изнутри Авроры Мэтс. В своем настоящем теле я не отличалась грацией и уж точно не обладала величественностью. Сейчас же даже моя аура была аурой истинной королевы, и я это не просто чувствовала, я это знала. Биополе каждого волка, присутствующего в этом зале, было особенным, но мое было уникально. Оно словно подавляло биополя остальных. На мгновение я вспомнила о рангах, о которых прежде рассказывал мне Рудольф, но поняв, что сейчас мне это не интересно, я быстро выбросила лишние мысли из головы. «Итак, совершим же голосование, которое начал Рудольф Грей», произнесла я голосом, в котором можно было распознать лишь тонкий оттенок того голоса, который принадлежал мне вне этого тела. «Прошу поднять персты власти тех, кто хочет поддержать предложение представителя рода Грей». С этими словами я подняла свою руку вверх, и на каком-то невидимом и неизвестном мне уровне я почувствовала, как персты других представителей родов взмывают вверх. Сначала перстень рода Грей, затем Грин, Браун, Уайт, Блу и... Yellow. «Единолично!» Победоносно, но при этом достаточно холодно, констатировала я, после чего опустила свою руку. Осталось решить последний вопрос. По факту моего обращения, Залина, дочь якобы Yellow, приговаривается к казни. Однако я готова помиловать приговоренную, оставив ее на вечное служение в городе всех знамен, взамен потребовав у представителя рода Yellow жизнь Греты Yellow. «Жизнь Греты, чадо закона преступников, взамен на жизнь Залины, дочери славного полуоборотня якобы Yellow?» — удивленно насмешливо произнес представитель рода Yellow. «Забирай!» Не подобает одному из представителей родов подобными словами отказываться от своего подопечного, заметила Равена Грин. «Прошу вас сделать это достойными представителя рода словами и запечатать ваше решение». «Я, Моэта, сын Чувая Yellow, и представитель рода Yellow, меняю жизнь Греты Yellow, дочери закона преступников Конана и Ральфины Yellow, на жизнь Залины, дочери славного волка якобы Yellow, и накладываю печать на свои слова, дабы они были нерушимы, и мнение мое было непоколебимо. Передаю Грету, дочь Конана Yellow, в руки Авроры, дочери Готфрида Реда, дабы казнь ее состоялась под луной, зашедшей над нашими головами». Среди присутствующих полуоборотней раздалось несколько воскликов, после чего толпа расступилась, отстранившись от Греты, стоящей в 20 метрах от наших тронов. И без того бледная девушка стала белой, словно мел, отчего ее голубые глаза, наполненные слезами, слишком ярко светились на ее еще детском лице. Сначала я удивилась тому, что у нее на голове, в отличие от остальных полуоборотней, не было волчьих ушей, однако почти сразу же вспомнила, что девушке всего 8 лет от роду, что приравнивается 16 годам человеческой жизни. Прежде мне уже поясняли, что первое обращение волчонка, рожденного от двух полуоборотней, происходит только в 10-летнем возрасте. Ни одна Грета была в шоке от подобного поворота событий. Некоторые из присутствующих едва сдерживали свои эмоции, которые варьировались от скорби до негодования. «Что ж, мой это, сын Чувая Yellow, обмен официально состоялся!» Встав со своего трона, произнесла я. «Поздравляю вас с успешным приобретением в виде Залины, дочери якобы Yellow. Однако кто сказал, что вы имеете право распоряжаться моим приобретением?» После моего громогласного замечания шум в зале резко стих. На данный момент я могу распоряжаться жизнью Греты, дочери Конана Йеллоу, так, как сочту нужным. Я, Аврора, дочь Готфрида Реда, освобождаю Грету, дочь Конана Йеллоу, ото всяких оков, даруя ей жизнь свободного полуоборотня. И я накладываю печать на свои слова, дабы они были нерушимы, и мнение мое было бы непоколебимо. Отныне полуоборотень Грета Йеллоу свободна ото всяких оков». «Ты обманула меня!» – возмутился Моэта. «Я под этим не подписывался. Я менял жизнь на жизнь». «И я приняла этот обмен». Неожиданно не своим голосом заговорила я, позволяя гортанным звукам вырваться из своей груди. «Как ты смеешь, Моэта, сын Чувая Йеллоу, внук правнука Хамана Йеллоу и Истрильды Блэк, обвинять меня во лжи, Аврору Ред, единственную дочь единственного сына Истрильды Блэк и Беннегера Ред, первородителя рода Ред?» Как только я начала рычать, все присутствующие в зале полуоборотни одновременно, будто механические роботы, склонили свои головы. Все, даже представители родов. Но не Рудольф. «Моя волчица», — с довольной ухмылкой произнес представитель рода Грей, встав со своего трона, из-за чего я отвлеклась, отпустив силу давления своего биополя на биополя присутствующих. Первой мою секундную слабость уловила Равена, чем виртуозно воспользовалась. Встав со своего трона вслед за Рудольфом, она показала пример остальным представителям родов, и уже спустя несколько секунд мы все стояли в поле зрения друг друга. Только Рудольф оставался за моей спиной. Сила его биополя отлично подавляла мою агрессию, за что позже я была ему благодарна, но не сейчас. Меня раздраконили, и я в буквальном смысле жаждала плеваться огнем. Вот только Рудольф в этот момент тушил мое пламя, отчего сейчас у меня едва ли пар из ушей не шел. «Нам не стоит враждовать друг с другом, потому как мы не первородители, мы их потомки», — начала говорить Равена. «Они враждовали из-за Истрильды, отчего их альянс распался еще до того, как под луной появились их вторые колена. Мы же дорожим тем миром, который создал союз наших родов, и не хотим его разрушить. Что вы скажете на это, Моэта?» «Я готов принести свои извинения», — недовольно прикусив искусственную нижнюю губу, произнес представитель рода Йеллоу. «Я не намереваюсь пошатнуть мир между семью родами, однако я не готова принять ваши извинения, потому как это будет несправедливо как по отношению ко мне, так и по отношению к вам». До боли сжала кулаки я. «Если я скажу, что принимаю ваши извинения, я солгу нам обоим. Потому я воздержусь от их принятия и со временем найду способ вас простить». Сквозь зубы выдавила я, на самом деле желая произнести «найду способ с вас взыскать». Однако Рудольф незаметно дотронулся до моей поясницы сзади, здорово подавив мое биополе как раз к концу моей пылкой речи.